4. Теперь мне не приходится писать перечень продуктов. Уборщики и так знают, что я люблю. Замороженные обеды Стоуфер, особенно кусочки мяса в сметанном соусе, который опускают в кипящую воду в специальном мешочке. Мать называла это блюдо «говном на палочке». Замороженную клубнику, жирное молоко, котлеты-гамбургеры, которые надо только положить на горячую сковородку. Я терпеть не могу возиться со свежим мясом. Пудинги Доул в пластиковых стаканчиках. Вредны для кожи, но я их люблю. Это если речь идет о повседневной еде. А вот когда мне хочется что-то особенное, я прибегаю к помощи доски заказов Динки. Однажды я попросил домашний яблочный пирог, подчеркнув, не из супермаркета. И когда к вечеру уже начало темнеть, вернулся домой, мой пирог стоял в холодильнике вместе с остальными продуктами. Только не упакованный, просто лежал на тарелке с синей каемкой. По отсутствию упаковки я понял, что пирог действительно домашний. Не сразу решился попробовать его. Откуда мне знать, где и кто его выпекал? Но понял, что веду себя глупо. Мы же не знаем, откуда еда доставляется в супермаркет. Не так ли? То есть мы считаем, что она качественная, потому что упакована или в банке, или сопровождается надписью «герметизирована ради вашей защиты». Но кто-то мог хвататься за нее грязными пальцами до того, как ее герметизировали, чихать на нее и даже подтирать ею задницу. Я не хочу вас пугать, но ведь это правда. В мире полно странных людей, и многие из них не способны на что-то хорошее. Я лично с такими сталкивался, можете мне поверить. В общем, пирог я попробовал. И до чего же он оказался вкусным? Я съел половину в пятницу вечером, а вторую в субботу утром. Субботний вечер просидел практически полностью в сортире, освобождал кишки от всех этих яблок, но не жаловался. Пирог того стоил. Как пекла мама, обычно говорят про такой. Но только к моей матери это не относится. Моя мать не смогла бы поджарить и спэм. Мясная тушенка.